Друзья, всем привет! Сегодня у меня на канале новый ролик. Дело в том, что был звонок мне на днях от моей знакомой, которая продавала на Авито iPhone. В общем, ей позвонил какой-то мужчина, начал расспрашивать вначале про телефон, потом про какие-то командировки что-то рассказывать, был очень вежлив. Ну, в общем, она давно подписана на мой канал, насмотрелась моих роликов и, в общем, что-то заподозрила неладное. Она позвонила мне, рассказала про этот звонок. В общем, тоже намеки какие-то есть на обман. Так что я сейчас позвоню этому человеку, представлюсь мужем девушки, которая продает iPhone, объясню ситуацию так, что якобы iPhone продаю я, просто попросил ее дать объявление на Авито. И посмотрим, на самом деле это мошенник или нет. А перед началом звонка хочу порекомендовать вам канал «Звонок афериста». Человек мой коллега, он тоже выводит мошенников на чистую воду. В общем, ссылку на его канал оставлю в описании к видео. А сейчас давайте позвоним этому человеку. Алло. Алло, доброе утро. Вы вот звонили 5 минут назад моей супруге насчет айфона. Да, я просто попросил ее объявление дать, у меня нет аккаунта на Авито, это она дала объявление, а так телефон мой. Да, интересует, конечно, просто цена такая, у вас такая, честно, стоит подозрительная, 25 тысяч, то есть, дешево рассчитывается. Не, ну, просто их так-то, в принципе, где-то в районе 30 продают, но я немножко подешевле продаю, чтобы побыстрее продать. Нет, телефон абсолютно в нормальном состоянии, экран не лопался, замены не было, зарядка тоже родная. Ну нет проблем, весь пакет документов, все в коробочке, все как полагается. Гарантии нету. Что-что? Гарантии нету, гарантии. Не, гарантия уже кончилась, к сожалению. Но телефон оригинальный, не аналог. Не, это не Китай, это оригинальный Apple-овский продукт. Продаете-то почему все-таки дешево? Ну, я объясняю, что просто хочу продать подешевле, побыстрее, прошу прощения. Что они, так говорю, по объявлению по 30 тысяч их продают, но я хочу побыстрее продать, вот и все. Нет никаких проблем. А находитесь-то вы где? В Воронеже. А, город Воронеж? Да. Вы хотите, чтобы я его транспортной компании отправил? Ну, конечно, да, деловые линии вот у вас есть, если я не ошибаюсь, где-то в центре города, Торпедо 45, что ли? Да, я знаю эту транспортную компанию, есть. Ну, а насколько дороже вы заплатите? Ну, расходы и сколько там, ну, 1000-1500, наверное, еще сверху там, то, что, ну, за то, что вы сделали так. Ну, в принципе, могу отправить, съездить, как бы. В принципе, для меня это не проблема, могу отправить. Вот, вас как зовут? Андрей. Андрей, очень приятно, меня тоже Андрей зовут. Ага. Вы едете, отправляете? Я вам говорю, на кого отправить. Вы мне скидываете чек, который вам дают в транспортной компании. Угу. И вы мне фотографию чека скидываете в Viber, либо в WhatsApp. И... Но у меня Сбербанк карта, на Сбербанк можете оплатить? Без проблем. Ну, давайте, знаете, как тогда поступим. Я вам сейчас вышлю фотографии айфона, чтобы у вас не было там никаких вопросов, что там царапины или еще что-то на нем есть. И, в принципе, у меня сейчас есть где-то минут 40 свободного времени. Я сейчас как раз до деловых линий доеду. Передам его в отправку. Ну, вы, соответственно, адрес отправки мне сейчас пришлете тогда смс-кой, хорошо? Конечно. Я отправлю и с вами свяжусь, как отправлю, и тогда расскажу, куда деньги перевести за него, хорошо? Да, конечно, без проблем. Вы мне очень помогли. Андрей, спасибо большое. Давайте я жду от вас звонка. Сразу реквизиты карты скидывайте. У меня просто я сейчас в области нахожусь, связь не ловит. Перевести не могу. Угу. Ну, давайте. В общем, минут через 40, значит, я сдам его в транспорт, ну и вам позвоню. Хорошо? Да, хорошо, спасибо. Всего, до связи, до свидания. Вот такие дела, друзья. Короче, по-новому пытаются они обмануть, пока на самом деле еще непонятно, что это обман. Но судя по тому, как вежливо человек общается, я могу уже сделать первичный вывод, что это мошенник, сейчас что-то будет дальше происходить. В общем, позвоню ему через 40 минут, сейчас я поищу в интернете накладную, это от деловых линий, как она выглядит, но распечатаю ее с изменениями, что якобы я сдал iPhone в транспортную компанию, вышлю ему и посмотрим, что будет дальше происходить. В общем, пошел я искать накладную пока. Друзья, в общем, прислал он мне только что смс, сейчас я покажу на камеру. Вот, смотрите, она даже не открытая. Сейчас я ее открою. Хочет iPhone, я его назвал. Вот он мне высылает, на кого отправлять, когда он родился. И все такие данные для того, чтобы транспортной компании отправить ему айфончик мой. В общем, я ему в WhatsApp отослал копию. Вот я документик такой нашел от деловых линий в интернете. Тупо ему отправил, подкорректировал в фотошопе немножко, это времени у меня заняло. В общем, написал я, что отправил его я, там все данные его вбил, как бы. Минут 30 у меня это все дело заняло, в общем, все нормально получилось. Сейчас я ему позвоню, скажу то, что iPhone сдал транспортную компанию. В общем, посмотрим, что дальше он захочет. Наебем, скажем так, его, что мы сдали iPhone. В общем, все, съездил я, отдал я iPhone, и вам видели, может, в WhatsApp я выслал документ. Так, значит, вы мне оплачиваете 25 iPhone и 1500 сверху, как договаривались, да? Плюс в транспорт. Сколько у вас на расходы? В общем, смотрите, отправка стоила 800 рублей. 800 рублей? Да. Да, да, все верно. Говорите, пожалуйста, погромче, очень плохо слышу. Что? Я говорю, номер карты, дайте мне ваш. Я вам сейчас деньги в течение 5-3 минут. Да, давайте, записывайте. 54-69-13-00-11-50-11-92. Достаточно номера карты, насколько я знаю. Нет, я это буду делать с кредитной карты. Там на кредитной карте делается запрос с полностью данных карты. Да? А, я не знал об этом. Ничего себе. Это кредитная карта. Это какие вам данные еще нужны? Какие данные вам еще нужны? Вот спереди, где вот номер карты написан, там срок действия, число и год. А, вот через дробь. Да, через дробь. 12-18. И вот сзади, вот если вот переверну, где вот черная полосочка вот эта есть, вот там еще перепишу. Так, тут вот три цифры, 154. 154. Все, я буквально сейчас вам в течение 3-5 минут отправлю. Хорошо. Вам придет код, вот мне этот код еще надо будет сказать. И тогда все, оплата уже будет на вашем счету 27-400. Все. все, я вас понял. Давайте, в общем, я жду код, и тогда вам перезвоню, скажу, ага. Да, спасибо. Все, давайте, жду код. Друзья, ну я не ошибся. Попался, дружочек, сейчас мы его будем разъебывать. Никто не переживайте, карта эта, я уже палил ее в интернете не раз, эта карта заблокирована, но прикол этой карты в том, что несмотря на то, что она заблокирована, мне приходят смски по сей день, что некоторые жулики, которые смотрят также меня на YouTube, видя данные этой карты, пытаются оплатить какие-то отели, как правило, в Европе почему-то. Приходят смски с отеля, что то 120 евро, то там 150. В общем, пытаются бронировать номера в отелях с моей карты, что весьма забавно. Но переживать мне нечего, потому что я эту карту заблокировал уже больше, чем год назад. Поэтому мне уже пришла другая с новым номером, с новым сроком годности. Поэтому переживать не стоит за эту карту. В общем, ждем от него смс-ку. Я так подозреваю, узнав данные карты, мне сейчас поступит смс о том, что он пытается либо купить в интернете чего-то, имея данные моей карты, либо как-то деньги перевести с нее на какой-то свой кошелек. Ну, в общем, сейчас посмотрим, что будет. Останавливаю пока запись, потому что неизвестно, сколько смс эту придется ждать. В общем, давайте, как придет смс, продолжим с ним диалог. Друзья, короче, пришли мне две смски даже в течение 5 минут после того, как я дал ему данные своей карты. Сейчас я вам их покажу. Первая смска пришла у нас, смотрите, с Kiwi кошелька. Не знаю, сколько он пытался списать, но вот тут написано, что 60 тысяч лимит у него кошелька, больше он туда не может переводить. Видимо, он больше 60 тысяч сумму вводил, о чем он думал, я не знаю, потому что говорил-то он о сумме мне 27 тысяч 400 рублей за iPhone, поэтому должна быть такая сумма была. Но она во второй смс-ке такая сумма, смотрите, вот от Сбербанка уже смс-ка пришла. Тут списание средств на Авито. В общем, он хотел пополнить на Авито свой кошелек на сумму 27 400 рублей. Видите, пароль тут и все такое. И написано, что мошенникам не говорить этот пароль. В общем, по второй смс-ке он немножко правильнее сработал, чем по первой. По первой жадность его немножко сгубила. По второй вот он более-менее адекватно прислал сумму, поэтому сейчас я им позвоню и скажу, что же он гад делает. Да-да, Андрей, слушаю. Мне пришли смски от вас, две штуки. Одна какая-то странная, она без пароля. Там просто написано, что лимит кошелька вашего не позволяет перевести такую сумму с моей карты. А вторая смс, что вы пытаетесь с моей карты списать 27 400 рублей и пополнить кошелек на Авито. Это что это получается? Это какая-то ошибка, нет, не может быть. 27 400, как и договаривались, вот вы мне сейчас код вот этот скажите, 27 400 вам сейчас перейдут на карту на вашу. Нет, там в смс написано, что списаны будут с карты, они придут на карту. Нет, там вы неправильно прочитали, видимо, что это может какой-то сбой у них там в операционной системе. Вы мне вот этот код только скажите. Слушай, дружище, я тебя уже давно раскусил. Ты меня, блядь, развести, что ли, хотела? Но я тебе скажу, что в итоге-то лох ты, а не я. Я ведь тебя развел, блядь. Да нет, почему развести? Вот ты мне код вот этот скажи, я тебе деньги сейчас, вот они тебе придут. Кончай ломать комедию, блядь. Какой код, нахуй? Никаких кодов ты не получишь. Можешь получить только в задницу сегодня ты, а не код, понял? Чё, лохом сам, блядь, остался, да? Сказать нехуя. Слышишь, послушай сейчас сюда, ты лохом-то, блядь, ты остался, нахуй, ты-то айфон отправил мне, ёбаный, я, блядь, на деньги тебя ещё, сука, хотел лежать просто, блядь. Какой нахуй айфон, чё ты несёшь? Я, блядь, документ, блядь, скачал с интернета, я хуй куда ездил и ничего не отправлял, блядь. Так что лохом, блядь, ты вдвойне. Документы, нахуй, оригинальные, ты мне скинул. Да я, блядь, его подправил в фотошоп, придурок, блядь. Ты чё, своему счастью, блядь, не веришь до конца, что ли, блядь, лошара. Так что лошара... Гондона развести, это ты, что ли, сука, с YouTube Опять, блядь, попался. А ты чё, блядь, думал? Сам пошел, блядь. Нормально, ребята, нормально. Он узнал меня, охренеть. Слышали, говорит, это чё, ты опять, что ли, с Ютуба? Капец вообще. Вот это ролик получился. Вы представляете, он два раза хотел меня развести. Первый раз на iPhone. И самое главное, что он до конца был уверен, что, блядь, iPhone я ему отправил. Он поверил в документы, блядь, и думал, что я его реально отправил. Но это надо, блядь, наглость такую иметь, блядь. Помимо того, что, блядь, разводить на вещи, блядь, на отправку, блядь, через транспортную компанию, которые потом, ну, можно забрать, успеть. Ну, грубо говоря, может быть, такая ситуация, что человек приехал, отправил, там за 100 километров ехал в транспортную компанию, и пока он поймет, что его развели, то, что он отправил и деньги не получит, он может приехать в транспортную компанию там спустя сутки или двое суток, и уже вещь уйдет, и все. Поэтому, друзья, вначале предоплата, потом отправка. Никаких не работает интернет, не могу сейчас деньги перевести, переведу позже, когда документ покажете, это не надо. Но это можно в том случае, если вы живете рядом с транспортной компанией, грубо говоря, вы через час после того, как сдали товар в транспортную компанию, поняли, что денег им вам не вернут, вы можете прийти и забрать, как бы, да, если это близко. Но если на это требуется время, вы можете не успеть, вы можете приехать, а ваш груз, ваша посылка будет уже в пути. И можно остаться без посылки, да. Но тут вообще край наглости, помимо того, что думал, что, блядь, на iPhone разведет и пытался это сделать, блядь. Еще и деньги потом хотел спиздить, я вообще в шоке. Вот это, блядь, попался крендель, блядь. Реально, блядь, ни стыда, ни совести, друзья. Я немножко в шоке, сейчас в истерике, поэтому немножко на эмоциях. Так что, если что-то выглядит чересчур бурдо, не обращайте внимания. На самом деле, давно такого клиента мне не попадалось. Будьте внимательны, в общем, не верьте мошенникам. Они все продолжают на Авито тусоваться, искать какие-то новые способы обмана. Надеюсь, вам понравился мой ролик. Подписывайтесь на канал. Всем мира!